Любящих супругов Лиз и Джона постигла страшная трагедия. Умерла маленькая Энни. И все в семье Уиттейкер пошло в кривь и в кость до тех пор, пока в доме не появилась подруга их сына Томми. Юная Мэри Бет тоже пережила горе. За единственное пылкое свидание с едва знакомым парнем ей пришлось расплачиваться по самой дорогой цене. Трогательная любовь, дружба между Томми и Мэри Бет и забота о будущей юной маме захватили Лиз, заставив забыть свое горе. И когда на свет появилась девочка, Лиз приняла этот великий дар, который послала ей судьба.